Глава 11. В Дубраве шумел ветер. Травы волновались и казались зеленым морем, по которому пробегала рябь. Мне нужно увидеть демона. Интересно, если я буду усиленно о нем думать, он появится? Он же говорил, что может меня почувствовать. Или это касалось только местоположения? Где же он пропадает, когда так нужен? Еще и голова разболелась. Невидимый обруч сдавливал виски. Время тянулось очень медленно. Ветер тревожил деревья, в тени было холодно. Чтобы немного уменьшить боль, я прислонилась лбом к шершавой коре. Майя, неужели? Первое чудо. Я повернулась. Очень мало времени. Что у тебя случилось? Мне стало спокойнее, я рассказала все. И о том, как на празднике столкнулась с котиком, и о своем побеге через окно, и о листьях, и об изготовлении странной жидкости, и об извинениях, которые нужно принести, обо всех событиях последних дней. «Что мне делать?» — жалобно закончила свой рассказ. Когда я подняла глаза, то увидела, что зрачки демона явственно светятся красным. Злая усмешка исказила губы. Сейчас в нем точно было что-то демоническое. Я ждала. Мужчина потер переносицу. Сколько раз я видела его руки, когда пыталась снять браслет, и только сейчас заметила одну странность. У него не было ногтей. «Совсем. Я тебе говорил, чтобы ты не высовывалась и не привлекала внимания». «А что было делать? На праздник все пошли. Я вообще не понимаю, что он здесь забыл». От избытка чувств и несправедливости происходящего я всхлипнула. Демон поморщился. «Лутадор со шрамом», — задумчиво протянул он. «Да. И глаза у него красные. Просто кошмар. Хуже, чем у тебя сейчас». «Это хорошо, что красные». Демон был доволен. «А шрам кажется воспаленным». Я кивнула. «Замечательно». Он еще больше обрадовался. «Но с ним тебе нужно быть особенно осторожной. Раненый зверь иногда опаснее здорового». «Он чем-то болен?» Я выразительно покрутила пальцем у виска. «С головой у него все в порядке, но он довольно скоро умрет». Демон сказал об этом просто, но с хорошей долей злорадства. Он посмотрел на свою руку. Глазам не верю. Мужчина только что выпустил когти, достаточно длинные и острые. Когти? У тебя когти? Как у кота? Скорее, как у рыси. Не без гордости, сказал он. Как я раньше этого не замечала. Я взяла его ладонь в свою и нажала на подушечку большого пальца. Показался коготь стального цвета. На конце он заканчивался острым крючком. Это же невероятно. Знаешь, я поражаюсь, насколько люди в твоем мире упорны в своем нежелании замечать очевидные вещи и явления. Видят только то, что хотят. Но это же забавно. Он забрал у меня свою руку. Но когти — это как-то слишком. А хвоста точно нет? Если ты меня об этом спросишь еще раз... На самом деле, демон явно не сердился. «Слушай, а на ногах у тебя тоже когти?» Странные открытия в анатомии демонов отодвинули Михаэля Котика на второй план. «Да чего же ты бесцеремонна, ведьма? Просто поразительно. Никому в этом мире не придет в голову задавать такие вопросы. Ты просто как ребенок». Голова болела все сильнее. Теперь обруч, который ее сжимал, стал казаться раскаленным. «Шанталь взяла у тебя много сил. Присядь». Демон слегка надавил на плечи. Я рухнула на траву и с наслаждением вытянула ноги. «Слушай внимательно. Ты пойдешь и извинишься. Старайся...» Демон на мгновение задумался. «Хотя нет, ты слишком не похожа на обычных ведьм. На самом деле, довольно удачно все складывается. Главное, выбери момент и скажи этому Лутадору, что твоя мечта — заняться изучением демонов». Я кивнула и задумалась о том, что Лутадору Котику может быть совершенно неинтересно знать, есть ли у меня мечта о том, как жить в этом безумном мире. В моем нормальном мире мужчин с когтями не бывает, и школы просто общеобразовательные, в крайнем случае математические или с языковым уклоном, без всякого ведьмовства. Сорвала травинку и собиралась поделиться опасениями со своим личным Гагариным, но оказалось, что рядом никого нет. Я продолжила обдумывать полученную информацию. К вечеру я была совершенно измотана. Верно говорят, что слишком много думать вредно. Время извинений настало. За ужином съела совсем немного и под подозрительным взглядом Элены ушла даже чуть раньше. Решила, что лучше подожду около кабинета Шанталь. Стоя под дверью, это уже становится странной привычкой, пыталась определить, чьему совету последовать. Шанталь велела сказать, что я хочу заниматься домоводством или историей. Демон настаивал на демонологии, хотя звучит это как плохой каламбур. Шанталь, скорее всего, не простит, если я скажу не так, как она велела. А демон не отправит меня домой. Уже 1000 раз я мусолила одно и то же. Дверь перед моим носом распахнулась сама собой. Я увидела, что Шанталь и котик сидят в креслах. Перед Лутадором стоял тяжелый бокал, куда директриса наливала кроваво-красную жидкость из небольшого флакончика. «Проходи, Майя», — не поднимая головы, сказала она. Я подошла, чувствуя себя на удивление глупо. Ведьма кивнула. «Я прошу прощения», — сказала я, глядя прямо на Михаэля. Действительно, его глаза выглядели ужасно, да и шрам казался нездоровым. Глубоко вздохнула и продолжила. «Я не хотела вас обидеть». Лутадор Михаэль Котик. Какой-то детский сад. Хотя, находясь в начальной школе, приходится действовать по местным правилам. Опустила голову, виновата я себя ни капельки не чувствовала. Более того, без колебаний снова сиганула бы в окно. Краем глаза заметила, что котик величественно кивнул. Я потопталась еще немного. Ощущение неловкости нарастало с каждой секундой. «Можешь идти, Майя». Голос Шанталь звучал несколько напряженно. Я подошла к дверям. «Вот так думаешь, переживаешь?» А он ничего не спросил. «Но, надеюсь, теперь отвяжется. Еще один шаг, и я буду в коридоре». «Ведьма!» «Неужели все-таки придется решать?» «Ах!» Я осторожно повернулась. «Что у тебя с волосами?» Это было неожиданно. Я даже взяла одну волнистую прядь и посмотрела. Волосы довольно сильно отросли, а так ничего необычного. Я ждала пояснений. «Они не гладкие». Котик выглядел заинтересованным. Рукой в воздухе он очертил волны. «Вообще, я всегда считала, что это моя суперсила. Лечь вечером с мокрой головой, а на утро встать с аккуратными вьющимися локонами. У меня есть несколько подруг, которые убили бы, если бы это помогло их волосам виться». «Они такие от природы?» — ответила я. «Можешь идти». Что я поспешила сделать с большим удовольствием. «На демонологию...» Я обязательно попаду, но не сегодня. Не сегодня. Оказавшись у себя в комнате, я рассмеялась. Мне показалось, что с души сняли не просто камень, а целый обломок скалы. Надеюсь, больше мы с Михаэлем Котиком не пересечемся. Я уселась на кровать и принялась мурлыкать себе под нос. Можно сказать, удача на моей стороне. Этот день просто не может быть лучше. На подоконник вскочил Василиск. Он заметно окреп. Наверное, благодаря усиленному питанию. По-хозяйски кот спрыгнул на пол и прошествовал на середину комнаты, где принялся быстро заглатывать разложенное угощение. Чавканье сменилось довольным урчанием. «Ну иди сюда, чудовище, я тебя поглажу». Я похлопала по кровати, не особенно надеясь на успех. Сфинкс повернул узкую мордочку и осторожно подошел к кровати. Он устроился рядом, все еще настороженно глядя на меня большими золотыми глазами. Едва дыша, я протянула руку и коснулась бархатистой шкурки. «Какой ты мягенький, тепленький, но страшный!» Василиск принимал ласку и довольно жмурился. «Вот правду говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок». Кот повалился на спину и подставил пузо. Оказывается, оно у него было в темных пятнышках. «Ничего себе! Мне доверие оказано! Где пузенчик у котика?» Я провела рукой несколько раз, он обхватил мою руку своими лапами, правда, без когтей. Только не царапаться. Кот как будто меня понял и убрал лапы. «Какой сегодня прекрасный день! Мне определенно везет!» Я осторожно дотронулась до мохнатой задней ноги. «Кто на свете лучше всех?» — проворковала я и сама же ответила. «У кого на попе мех?» В этот момент дверь в мою комнату с треском распахнулась. Мы с Василиском замерли. В проеме стоял Михаэль Котик. «С кем ты говоришь, ведьма?» Начал он и осекся на полуслове. Он посмотрел на нас с котом, рука потянулась к поясу, опасно блеснуло лезвие ножа. Не знаю, что меня заставило это сделать. Я бросилась вперед с криком: «Беги, Василиск, спасайся!» Пока один котик пытался стряхнуть меня со своей руки, на которой я повисла, второй сориентировался и исчез в окне. Тяжело дыша, не выпуская руки мужчины, я посмотрела вверх. Михаэль-котик был в ярости. Я осторожно отпустила руку Лутадора и с тоской подумала, что последовать за Василиском в окно у меня не получится. Видимо, Михаэль проследил за моим взглядом, потому что цепко схватил за руку, пресекая возможную попытку побега. «Так», — сказал он. От его внимания не укрылись остатки пиршества на полу. «Так», — со значением повторил он. Я вжала голову в плечи. Выглядел котик уж очень грозно. Не говоря больше ни слова, Михаэль буквально притащил меня к кабинету Шанталь. Та выглядела удивленной. «Что произошло, Михаэль, я не понимаю». «Я был прав». В голосе звучало торжество. Ведьма вздрогнула и прижала руку к губам. «Не может быть, чтобы демон оказался здесь, в школе!» «Может. Совершенно никакого контроля за ведьмами!» Котик был серьезен. «Я услышал, что она с ним разговаривает!» Лицо Шанталь стало жестким. «Демон мертв?» — деловито осведомилась она. «Нет, жив и здоров. Я достал нож, но Майя самоотверженно заслонила его собой, и он убежал. Героизм, достойный лучшего применения!» Мужчина усмехнулся. «Тогда почему она все еще жива?» Мне показалось, что Шанталь была возмущена данным фактом. Вот это поворот! «Она прикормила Ивку!» Неожиданно Михаил расхохотался так искренне и весело. «Она его гладила, когда я зашел. У него на глазах даже слезы навернулись. Я, Лутадор первой степени, все-таки нашел демона». «Да это был всего лишь котенок», — не выдержала я. Я всхлипнула, по щеке покатилась слеза, которую я торопливо смахнула. «Котенок?» Михаэль хохотал очень заразительно, но мне почему-то стало ужасно обидно. Шанталь явно не разделяла его веселости. Она нахмурила брови и поджала губы. «Уверяю вас, Лутадор», — тон ее стал официальным, — «такое больше не повторится. Майя будет строго наказана». Мои слезы мгновенно высохли. «Что за бред? За что?» Я смотрела то на Лутадора, то на ведьму. Котик перестал смеяться, глаза стали серьезными. Он внимательно осмотрел мои руки. Его пальцы обхватили мое левое запястье и тут же разжались. «Хорошо, что Ивка не поцарапал. Хотя этот был еще совсем маленьким. Яд не очень сильный. Но провалялась бы неделю», — задумчиво проговорил Лутадор. «Или проснулась бы без носа». «Нет, Шанталь, наказывать эту ведьму нет смысла». Вот уж не ожидала такого великодушия. «Это мне решать», — строго сказала директриса. «Она должна понять, что в этом мире любое действие имеет последствия». «Должна», — легко согласился мужчина. Этот разговор нравился мне все меньше и меньше. «Я ее заберу». «Что? Нет!» — сказали мы с Шанталь одновременно. «Нет, Михаил, это совершенно невозможно». Директриса решительно шагнула вперед. «Я с ним никуда не поеду!» Я обозначила свою позицию и отодвинулась подальше. На мои слова никто не обратил внимания. «Еще как возможно!» От котика веяло ледяным спокойствием. «Здесь ей явно не хватает дисциплины и контроля!» «Уверяю тебя, здесь и того, и другого предостаточно!» Не сдавалась Шанталь. Вид у Михаэля был непреклонный, и она сменила тактику. Ведьмина улыбнулась. «Ты немного пьян. В этом нет никакого смысла. Подумай, она иномерянка и совершенно ничего не смыслит в колдовстве». На мой взгляд, Лутадор был трезв, как стекло. И, похоже, сейчас самое время паниковать. Я поняла, что перспектива наказания Шанталь пугает меня гораздо меньше, чем Михаэль-котик. Неужели у меня нет никаких прав? Я что же, вещь или домашний питомец? Вспомнилась книга, которую мне подсунула Елена. Не знаю, что на меня нашло, но остановиться я не могла. «Хотите завести себе ведьму? Без меня!» Громко и четко сказала я. Михаэль-котик очень медленно развернулся в мою сторону. «Что?» В его голосе зазвенела сталь. Любой нормальный человек на моем месте постарался бы забиться в угол, Но мое состояние можно было охарактеризовать как слабоумие и отвага. Мой внутренний лемминг бросился в самоубийственную атаку. «У вас вроде бы шрам на щеке, уши не задеты». Да, это было довольно грубо. Вместо того, чтобы отступить, я шагнула в сторону котика. Лучшая защита — это нападение. Но, повторяю, никуда. С вами, Лутадор, каждое слово буквально было пропитано ядом, не поеду и вашей ведьмой не буду. «Михаэль», — предостерегающе начала Шанталь. «Мои уши в полном порядке», — ответил мужчина совершенно спокойно. «Михаэль, послушай меня. Дай мне хотя бы 2 недели». Шанталь встала между мной и котиком. Я видела, как напряжена ее спина. «И вообще, я не понимаю, какого черта он шатался около моей комнаты». Лутадор очень плавно обошел Шанталь и с пугающей неотвратимостью двинулся на меня. Я машинально отступила. «Хотел поблагодарить тебя за силу, которой ты поделилась». «Не помню такого. Ничем я с ним не делилась. Похоже, точно пьян и теперь бредит». «Зря я выступила. Ох, зря». Я пятилась к двери, но котик довольно технично теснил меня вглубь кабинета. Не стоило себя утруждать. Продолжая сокращать расстояние между нами, Михаэль поинтересовался, как бы между прочим: «И как ты хотела ее наказать, Шанталь?» «Мамочка, да что ж ты такое-то?» Я разгадала маневр котика, который резко вытянул руку и увернулась. Он одобрительно хмыкнул. Похоже, ему весело. На пол с грохотом упала тяжелая лампа. Я задела ее локтем. «Подземелье? На несколько дней», — сухо ответила Шанталь. Она с неудовольствием наблюдала за нашими маневрами. Я содрогнулась. «Скажи, кто тебе рассказал про шрам, и тебя не накажут?» На секунду я потеряла бдительность и оказалась в цепком захвате сильных рук. «Кто рассказал про шрам?» Даже дернуться не получилось. «Никто! Я и сама отлично вижу!» «Сегодня просто день замечательных открытий! Что это значит, Шанталь?» «Только то, что она видит сквозь иллюзии. Это подтверждает, что Майя — очень сильная ведьма». «Не ведьма, а почти демоница!» Меня продолжали крепко держать. «Поэтому я настаиваю, чтобы Майя оставалась в школе». Мне показалось, что голос Шанталь доносился откуда-то издалека. «Я тоже настаиваю», — котик сказал это очень тихо, почти прошептал мне на ухо. Дышать стало трудно. Я дернулась, мертвая хватка разжалась. Я огляделась. Кабинет исчез. Я стояла в центре небольшого, вымощенного плиткой внутреннего дворика. Михаэль котик уверенным шагом направлялся к арке. Он оглянулся. «Видишь, ведьма, никуда ехать не пришлось». Он был явно доволен собственным остроумием. На этот раз перемещение далось мне гораздо легче. Никаких пятен перед глазами и удушливой дурноты, что называется, отделалась легким испугом. Я посмотрела в безоблачное ночное небо. Луна снова была полная. Интересно, это особенность мира, что она висит словно приклеенная? Может, этот мир вообще плоский и не может вращаться, как земля? Но спрашивать котика не было никакого желания. В окнах первого этажа вспыхнул теплый приветливый свет. Я обошла дворик по кругу. В каждом углу стояли большие глиняные горшки с деревцами, увешанными круглыми плодами, очень похожи на апельсины. Я сорвала лист и растерла его между пальцами. Запах был необычный, ничего общего с цитрусовыми, скорее мята и хвоя. Пробовать странные фрукты не рискнула. Казалось, мужчина, который перенес меня сюда, совершенно обо мне забыл. Его силуэт временами мелькал в окнах. Котик занимался какими-то своими делами. Потом свет на первом этаже погас, и все вокруг погрузилось в мягкую бархатную тьму. Мелкие звездочки на небе засияли особенно ярко. Похоже, тащить внутрь меня никто не собирался. Я даже немного успокоилась. На втором этаже с громким щелчком распахнулись ставни. Михаэль молча смотрел на меня, опершись на подоконник. Где-то рядом закричала птица. Ее протяжное «уху, уху» добавили тревожности. Я неуверенно переминалась с ноги на ногу. Похоже, моему похитителю надоело торчать у окна. В конце концов, я рассудила, что всю ночь топтаться на улице не самая лучшая идея, и осторожно зашла внутрь, миновав арку. «Посмотрим, как живут лутадоры. Нужно сказать, котик неплохо устроился. В доме было довольно много комнат. Я прошла через изумрудно-зеленую комнату, солнечно-желтую с плитками на полу, через библиотеку. Везде было очень аккуратно, ни единой случайно оставленной вещи. Все очень ровно разложено. Котик так и не появился, так что, изучив весь первый этаж, я выбрала себе гостиную с рыжими стенами и огромным камином, над которым висела пара угрожающего вида кинжалов. Я поставила стул и попыталась их снять, но они были словно привинчены к стене. В итоге, оставив эту затею, устроилась на диване, без всяких церемоний стряхнув на пол лишние подушки и придав комнате немного богемный вид. Свет оставила включенным. Спала я чутко, то просыпаясь от каждого шороха, то снова погружаясь в тяжелую дрему с обрывочными беспокойными снами. Ночь была тревожной. Проснулась совершенно разбитой. От неудобного положения шея затекла и болела. Платье задралось, юбка была жеванной. Мне срочно нужно было в ванную комнату. Я совершила еще один тур по первому этажу, и, наконец-то, нужная дверь нашлась. Хорошая новость. На ней имелась довольно внушительного вида щеколда. Плеснув прохладной водой в лицо, я раздумывала, стоит в данной ситуации принять душ или нет. Рассеянно открыла дверцу зеркального шкафчика — бритва. Искушение было сильным, но сначала я, как и подобает приличной девушке, закрыла шкафчик. Нет, нельзя, это очень неправильно. Мы с Михаилом Котиком недостаточно хорошо знакомы. Я прошлась по ванной комнате туда-сюда, погладила нежно-голубые гладкие плиточки на стенах, напоминающие рыбью чешую. Тонкий внутренний голосок нашептывал, что мои ноги без эпиляции уже несколько недель, и стоит только протянуть руку. И вообще, он меня похитил, так что не нужно волноваться о приличиях. Приникла к двери и прислушалась. Тишина. В углу стояла тяжелая кованая стойка для полотенец. Для надежности она была быстренько придвинута к двери. Решение принято, отступать некуда. Горячий душ смывал напряжение после практически бессонной ночи. Мыло с резковатым, но свежим запахом превращалось в ароматную пену. Какое наслаждение! Я провела рукой по гладкой коже. Наконец-то! Можно сказать, мечты сбываются. Бритва была вытерта и возвращена на законное место. Как преступник, заметающий следы, я тщательно осмотрела ванну, чтобы не оставлять улик. От котика не убудет. Я старательно игнорировала легкое чувство вины, и, надо сказать, это хорошо получалось. Жаль, конечно, что нет другого платья, но ничего. Совершенство вообще труднодостижимо. Какое-то время пришлось повозиться с самодельной баррикадой. Когда дверь распахнулась, я столкнулась с Лутадором. Губы сами собой растянулись в улыбке. Он подозрительно оглядел меня с ног до головы, задержал взгляд на мокрых волосах, которые уже начали закручиваться. Котик кивнул. «Я подумал, что ты решила утопиться. И ты шумная, как десяток шалиссов». «Кто такие шалиссы?» «Если шумно, то вы, Лутадор, можете легко меня вернуть в школу к Шанталь?» «К директрисе Шанталь», — методично поправил котик и продолжил рассматривать. Через секунду он добавил, «А шалиссы — это такие небольшие демоны. В целом безобидные, но если пробираются в дома, устраивают беспорядок, шумят, грызут вещи». Видимо, он намекает на подушки. Ха. «Я пока ничего не погрызла». «Зачем вы меня похитили?» — выпалила я, боясь услышать ответ. «В моем мире, когда кого-то увозят против воли, это называется похищением». На этот раз мое замечание было проигнорировано. Более того, Михаэль ушел от ответа в прямом смысле слова, развернулся и зашагал прочь. «А как эти ваши перемещения на большие расстояния работают?» Прозвучало утвердительно. «Нет, серьезно, не просто же так вы меня сюда притащили?» «Не просто». «Тревожно». «Да, разговор становился бессмысленным, но я не сдавалась. Упорство вообще моя сильная сторона или недостаток. Это как посмотреть. Я шла за Лутадором. Это же довольно тяжело, наверное, вот так, оп, и уже в каком-то новом месте. Кстати, в этот раз я довольно легко перенесла эту процедуру. Просто переносились мы медленно». Опять суперсодержательный ответ. Мы вошли в очередную комнату. Я остановилась. Стены были увешаны самыми жуткими охотничьими трофеями, которые только можно было представить. Хотя нет, такое невозможно представить. Со всех сторон скалились морды неизвестных хищников. Я с интересом рассматривала чудовище с фиолетовой шерстью и тремя рядами острых треугольных зубов, напоминающих акульи. «Это что, демоны?» — спросила почему-то шепотом. «А тут есть эти шалиссы?» Котик расхохотался. «Нет, нет, обычные животные. Трофей из шалисса. Надо же такое придумать». Мужчина терпеливо ждал, пока я знакомилась с местной фауной. Мне показалось, он гордился своей чудовищной коллекцией. «Как же я мало знаю об этом месте. Даже в голову не пришло, что здесь могут жить совершенно другие виды животных». Стало очень грустно. «Я нахожусь в другом мире, и этого самого мира совершенно не вижу. А у вас есть зоопарки?» «Что?» — котик нахмурился. «Какое странное слово!» «Такое место, куда люди приходят посмотреть на зверей, как парк. Некоторые животные живут в вольерах, другие гуляют по территории, отгороженной от посетителей рвом. Зверинцы. Но многих из этих тварей там не удержишь». Я погладила фиолетовую шерсть. Она была очень гладкой, как будто масляной. «Жалко. Наверное, это очень редкое существо». «К счастью, редкое». Котик хмыкнул. «Но их довольно много на границе с Зарией. Большая часть, — он указал на другие трофеи, — оттуда. Поганое место. Твари и демоны, демоны и твари». Мы медленно пошли дальше. В таком доме нужна толпа персонала, чтобы поддерживать порядок. Интересно, сколько человек здесь работает? Настоящее поместье. Котик распахнул двери с прихотливой резьбой, и мы оказались на просторной веранде. Вдалеке виднелись сизые горы, которым тянулись бесконечно длинные и ровные ряды фруктовых деревьев. «Красивый вид!» Я восхитилась совершенно искренне. На веранде был накрыт небольшой стол. Котик непринужденно сел, взял нож и принялся резать круглый белый хлеб. Корочка хрустнула, аромат поплыл просто умопомрачительный. Видимо, только недавно испекли, возможно, он еще теплый. Я устроилась напротив. «Отлично!» Морить голодом не входит в его планы. Он протянул мне кусочек. «Спасибо». Я подцепила тонкий ломтик ветчины. Это было безумно вкусно. Котик тем временем налил мне в чашку ставший уже привычным травяной отвар. Какая неожиданная галантность. «Спасибо», — повторила я и сделала глоток. «Удивительно». Мужчина хлопнул в ладоши. Воздух зазвенел. Сама бы не поверила, если бы кто-то так сказал, но он именно зазвенел. На секунду мне показалось, что дом был заключен в гигантский мыльный пузырь, который только что лопнул. Я так и застыла с надкушенным бутербродом в одной руке и чашкой с отваром в другой. «Какого демона ты творишь?» Те самые двери с прихотливой резьбой распахнулись. Шанталь влетела разъяренной фурией. «Что это значит, Михаэль?» Следом за директрисой вошел маленький человечек, настолько невзрачный и обычный, что самой яркой деталью в его образе была папка, которую он прижимал к себе. «Завтрак?» Лутадор поднялся и сделал приглашающий жест. Ноздри Шанталь гневно раздувались. Она смотрела то на меня, то на Михаэля. Я поставила чашку и отложила бутерброд. «Это ведьма?» От тихого голоса котика становилось страшно. «Сама вошла в мой дом. Я ее не звал, и она ела хлеб из моих рук». Я поперхнулась. От такого заявления я даже потеряла дар речи. Это ж надо, ела хлеб из рук. «Что ты хочешь сказать, матушка?» «Что? Котик только что назвал Шанталь матушкой. Это нечто религиозное? Очевидно, старинное обращение типа ведьмина. Но не может же она быть его мамой?» Я переводила взгляд с одного на другого, стараясь найти общие черты. Но нет, не может этого быть. Это во сколько же лет, если чисто теоретически предположить? Воцарилась гнетущая тишина. «Ты заблокировал мне доступ в дом. Мне!» Шанталь была в ярости. Котик кивнул. «Да?» — просто сказал он. «Интересно, сейчас скандал семейный или какой-то другой? И что теперь?» Я испытывала искреннее любопытство и поглядывала то на него, то на его матушку. «В этом мире...» — Шанталь глубоко вздохнула и продолжила ласково, как будто говорила с ребенком. «Ведьмы помогают лутадорам». Я кивнула, давая понять, что внимательно слушаю и все понимаю. «Неужели сейчас я наконец-то получу какую-то информацию?» Когда Лутадор выбирает себе ведьму, это большая честь. Так вот, между ними устанавливается связь», — осторожно продолжила директриса. «От этого многое зависит». Ведьма оглянулась на Михаэля, который также с интересом слушал, но никак не помогал ей объясняться. «Например, что?» — спросила я. «Если кратко, ведьма делает Лутадора еще сильнее». На лице ведьмины появилось выражение, будто она съела лимон. «Так он и так нехилый, куда уж сильнее». «Больше просто некуда», — выдвинула я смелое предположение. Котик хмыкнул. «Войдя в его дом и получив хлеб из рук...» Шанталь знаком приказала мне молчать, видя, что я собираюсь возразить. «Ты дала согласие стать ведьмой Михаэля. Он очень сильный, Лутадор. Любая мечтала бы оказаться на твоем месте». «Это за гранью. Меня никто не спрашивал. Дикость какая-то». Мой голос звенел от напряжения. «Это же обман. Самый настоящий. Он меня похитил. Я не готова. Это какой-то бред. Так же не бывает, не может быть. Почему, Шанталь, ты мне ничего не сказала?» Я сорвалась на крик. «Чему ты меня учила? Когда орешь на человека, как-то странно выкать. Я чувствовала, что скатываюсь в банальную истерику, но ничего не могла с собой поделать. Она как локомотив набирала обороты и меня несло вперед. Я даже не знаю названий деревьев, а звери, а демоны. Я не знаю ничего!» По моим щекам текли слезы. «А ты?» — я повернулась к котику. «Зачем тебе я? Что, ни одной местной ведьмы не нашлось, кто бы с рук ел? Не было дурочек? Что-то я не вижу очереди за хлебом. Ни одна на сокровище не польстилась». Мелькнула мысль, что не стоило этого говорить, и вообще надо было бы помолчать, а потом попытаться сбежать. Дальше я обрушила на Лутадора такой поток ругательств, что сама удивилась. Все-таки подсознание — странная штука. Все обороты своего бывшего шефа, случайно услышанные фразы, как-то я видела драку двух строителей. В общем, воспроизвела довольно цветистые выражения. Честно, я не знала, что на такое способна. Выступление продолжалось минуты три, не меньше, и завершилось: «Мерзкий ублюдок, чтобы демоны тебя сожрали! Я не буду с тобой спать, и твоей ведьмой не буду!» Перевела дух, тяжело дыша. Роняя приборы дрожащими руками, я схватила льняную салфетку, хотя, может быть, здесь не растет лен, кто знает, что это за материал, и вытерла лицо. «Все?» — котик говорил подчеркнуто спокойно, хотя с некоторым злорадством я отметила, что моя тирада все-таки его задела. Шанталь хмурила тонкие брови. Я отшвырнула салфетку и принялась жадно пить уже остывший отвар. «Нет!» — человек с папкой ожил. «Это немыслимо!» Неожиданно тонким и высоким голосом заговорил он. «Вы уверены, Лутадор, что это вам подходит?» Он прижал к себе папку так, словно хотел за ней спрятаться от возможной опасности. «Одумайтесь! Дикая киршаса! Ни почтений, ни умений! Волосы обрезаны!» Моим недостаткам не было конца, а он почти визжал. «Все поправимо. Придется приложить немного усилий, но...» снисходительно ответил котик и недобро усмехнулся. «Успокойся, Майя. Тебе никто не сделает ничего плохого», — с раздражением сказала Шанталь. «Михаэль, ты же видишь ее состояние. Позволь мне ее забрать. И так придется начинать сначала. Она близка к тому, чтобы замкнуться». Котик подошел ко мне вплотную. Взгляд его странных глаз гипнотизировал, не давал двинуться с места. Он взял меня за подбородок, заставляя поднять голову. Я запаниковала, дернулась, до конца осознавая, что этот мужчина передо мной обладает неограниченной властью, и нет у меня никакой защиты. 3 дня она будет в твоей школе и 4 дня в Тур-Ариэне. Демонология ей подойдет. Шанталь вздохнула. Может, не стоит? Демонология так опасна? Неужели? Это же то, что нужно. Дом! Никаких ведьм и лутадоров. Занятие демонологией улучшит ее характер, я уверен. Потом мастера пополнят свои знания. Так ругаться. Я узнал много нового. Запомнил. Я согласна, быстро сказала я. Согласна на демонологию. Котик кивнул каким-то своим мыслям. Можешь забрать ее, Шанталь. Ведьма взяла меня за руку, и я не сопротивлялась. Навалилась усталость, как будто я таскала что-то очень тяжелое. Плечи и шею свело, значит, скоро начнет болеть голова. «Пойдем, Майя», — Шанталь потянула меня за собой. Мы вышли с террасы. Человек с папкой остался. «Заполните вот эти бумаги!» Его писклявый голос резал слух. «Майя!» Неожиданно окликнул котик. Я обернулась. Он сидел за столом с листком бумаги в руке. «Нет, ничего. Иди».